Глава 9. Фурам лежала на боку и перегораживала дорогу. Лежала она, судя по всему, уже давно, так что автомобилисты успели протоптать объезд по обочине и частично по траве. «Как думаешь, что здесь произошло?» – спросил Федор. «Понятно, что», – сказал я. «Система накрыла водилу и превратила его в зомби прямо во время движения». «А каково, по-твоему, быть зомби, оказавшемуся за рулем фуры с 40 тоннами мороженой свинины, двигающейся со скоростью 90 км в час? Грустная история, финал которой немного предсказуем. Мы объехали грузовик по обочине и продолжили путь». «Жизнь вообще несправедлива к компьютерным мобам», — сказал Федор. «Допустим, ты хедкраб, сидишь себе в засаде, занимаешься своими хедкрабьими делами, думаешь свои хедкрабьи мысли». «День сидишь, другой, а на третий день мимо пробегает Гордон Фриман и походя лупит тебя красной монтировкой по голове». «Для хедкраба это не просто монтировка», — сказал я. «Это красная монтировка судьбы». «Боюсь, третью часть мы теперь так и не увидим». «Разве что в реальности», — сказал я. «Хотя мы теперь многого уже не увидим», — сказал Федор. «Хорошо, хоть «Игра престолов» закончилась, и «Мстители» до финала добрались». «А я бы на «Войне бесконечности» все закончил», — сказал я. «Типа, они были хорошие ребята, они бились, как львы, и дело их было правое. И они приложили все силы, но так и не смогли, и в конечном итоге проиграли. Такая фигня». «Слишком пессимистичная концовка», — сказал он. «Зато жизненная», — сказал я. «Тогда тебе финал «Игры престолов» как раз должен был понравиться», — сказал он. «Куда уж жизненнее». «Не смотрел», — сказал я. «И вот о чем с тобой после этого разговаривать?» «Я тебе могу рассказать, как дельтовидную мышцу правильно качать», — сказал я. «Или хотя бы показать, где у тебя эта мышца». «Бугагашеньки», — сказал Федор. «Далеко хоть эта дача?» «Еще 40 км», — сказал я. «Это уже там люди с пёсьими головами живут?» «Нет, они подальше, за пределами Московской области». Похоже, у «Ласточки» после прихода системы еще и инжектор прочистился, потому что она пожирала километр с бодростью, которой я за ней уже довольно давно не замечал. И уже скоро мы были на месте. Место было довольно странное. Обычная подмосковная деревня, в один момент она почему-то стала очень популярной у москвичей. И они выкупили тут половину земельных участков, снесли то, что на них было, и построили там свои дачи. И теперь обычные деревенские срубы соседствовали с краснокирпичными трехэтажными особняками, финскими каркасными домами и прочим архитектурным безобразием. Дом Стаса как раз был трехэтажный и из красного кирпича. Его окружал такой же красный забор с коваными воротами, на которых был изображен свирепый дикий кабан. «Нормально так», — оценил строение Федор. «И чем занимается твой кореш? Наркотиками торгует?» «Какие ваши доказательства?» — спросил я и посигналил. «Похоже, никого дома нет», — заметил Федор через 5 минут ожидания. «Ночь на дворе, дай людям время», — сказал я и снова посигналил. Над воротами загорелся фонарь. Во всей остальной деревне света не было, но меня это не удивило. У Стаса стоял газовый генератор. Потом в воротах открылась калитка, и в нее просунулась дуло двустволки. Я вышел из машины и помахал рукой. «Дед Егор, не стреляй, это я, Василий». «Ась, какой еще Василий?» Подозрительно осведомились с той стороны двустволки. «Чапай», — сказал я. «Так и знал, что это ты», — сказал дед Егор, убирая двустволку и выходя на свет. «Порядочные люди в такое время дома сидят, ёк-макарёк». «Стас здесь?» «Я и говорю, нет здесь Стаса», — сказал дед Егор. Он был в ватнике, пузырящихся на коленях тренировочных штанах и галошах на босу ногу. Для полного завершения образа дикого русского ему не хватало шапки-ушанки, гармошки и медведя на поводке. Дед Егор на самом деле был Стасу никакой не дед, просто старикан, живший по соседству и присматривающий за особняком в отсутствие хозяев. «Машину загонять будешь?» «Хотелось бы», — сказал я. «Стало страшнее, чем была», — сказал дед Егор. «А она и раньше-то была уродлива, как моя жизнь на пенсии». «Но-но», — сказал я, — «попрошу без оскорблений». Дед Егор нажал кнопку, и автоматика отодвинула ворота в сторону. Я загнал ласточку под навес и познакомил деда Егора с Федором Сумкиным. Федор деду Егору не понравился, но это нормально. Деду Егору вообще никто не нравился, кроме бабы Насти, продавщицы в местном сельпо. Но она ему постоянно отказывала, и потому жизнь у деда Егора была не сахар. Кухня у Стаса была навороченная по последнему слову научно-технического прогресса. Индукционная варочная панель, духовка, микроволновка, посудомойка, кофемашина, винный шкаф, шкаф для подогрева посуды и даже измельчитель для мусора под раковиной стоял. Хотя кому он нужен в деревне, где всякий мусор, кроме пластикового, превращается в компост, а пластиковый сжигается в печке? Я достал из огромного двухдверного холодильника две банки пива. Одну откупорил сам, а другую отдал Федору. Дед Егор прислонил двустволку к стене и набулькал себе порцию капучино. Он вообще был охоч до кофе. Думаю, именно наличие кофемашины и склонило чашу весов, когда Стас предлагал ему работу. Я глотнул пиво и только сейчас заметил, что уровень у деда Егора уже 8-й. «Где прокачаться успел?» – спросил я. «Ась?» «Я говорю, неспокойно в деревне было». «А когда тут, ек, Макарек, спокойно было-то?» – спросил дед Егор. «До наполеоновского нашествия, разве что». «Как сейчас, помнишь, да?» – не сдержался я. «Ты, Василий, не хами!» – сказал дед Егор. «Я хоть и старый, а соли тебе на хвост в любой момент насыпать могу». «Не сомневаюсь», — сказал я. «Так что было-то?» «Дачники, ёк-макарёк», — пожал плечами дед Егор. «Я как раз в магазин шел, а тут дачники на нас попёрли. Лица серые, глаза красные, зубы во все стороны торчат. На людей принялись кидаться. Заболели, наверное. Ну так я домой за ружьишком сбегал и того». «Можно на ружьишко посмотреть?» — спросил я. «Смотри», — равнодушно сказал дед Егор. «За спрос денег не попрошу». Я смотрел. Оружие системы. Уровень 2. Урон 45-60. Нормально так дедок подсуетился. «Что характерно, патроны сами по себе в кармане появляются», — сказал дед Егор. «По паре штук в час. Но и то хлеб». «Ватник. Легкая броня системы. Защита 30. Интересно, может, у него и галоши-скороходы?» «С дачников этих что-нибудь падало?» — поинтересовался Федор. «Все, что с них нападало, все в подвале сложил», — сказал дед Егор. «Можете утром посмотреть, если любопытно». «Среди местных жертв много?» — спросил я. «Да какие там жертвы, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Что дачник супротив деревенского может? Похватали топоры, да и дали супостатам отпор. Ванек только шею себе свернул. Помнишь Ванька-то?» «Помню», — сказал я. «Как свернул-то?» «Да по дурости», — сказал дед Егор. «А дурость у него врожденная была, как ты помнишь». «И в чем же его дурость на этот раз выразилась?» — спросил я. «Так это, книгу он нашел», — сказал дед Егор. «А в ней навык был этот, как его, телекинез». «Самый распространенный скилл», — полголоса пробормотал Федор. «Ну, Ванек навык-то изучил, а навык полезный, ежели с головой к нему подходить», — продолжал дед Егор. «Дров там, не выходя из дома, наколоть или воды принести. Но Ванек же самый умный. Ванек летать захотел». «В играх телекинез на живых существах не работает», — заметил Федор. «А так он не на себя, он на ботинки свои его применил», — сказал дед Егор. «И действительно, взлетел оке-орел в попу укушенный». «А потом что?» — спросил я. «А потом равновесие не удержал, сверзился с 5 метров и шею себе свернул», — сказал дед Егор. «Еще и сарай бабе Маше разломал. Помнишь бабу Машу-то, Василий?» «Помню», — подтвердил я. «При потере равновесия нарушилась концентрация, каст сбился, что и привело к неконтролируемому падению», — констатировал Федор. «Все логично». «Вот и я говорю, все логично, ёк-макарек», — подтвердил дед Егор. «Если бы новый боженька хотел, чтобы люди летали, как птицы, он бы не телекинез этот драный им подкинул, а левитацию какую-нибудь». «А еще какие-нибудь книги были?» — спросил Федор. «Говорю ж, в подвале лежат», — сказал дед Егор. «Утром посмотришь». «Не дотерплю я до утра», — сказал Федор. «Любопытно же». «Тогда сейчас иди», — сказал дед Егор. «Подвал прямо по коридору. Там за дверью лестница вниз. Не ошибешься. Свет слева включается». «Спасибо», — сказал Федор. «Чапай, ты со мной?» «Нет». Я потянулся к холодильнику и взял еще пиво. «Мне не настолько любопытно». «Тогда я пошел», — сказал Федор и убежал. «Шебутной он у тебя какой-то», — заметил дед Егор. «Москвич», — сказал я. «Суматошный город», — согласился дед Егор. «Я как там бываю, так у меня сразу чувство, будто их всех на ускоренную перемотку поставили. Носятся все куда-то, спешат, даже на эскалаторе в метро через ступеньку прыгают. Да ты и сам почти такой же, Василий». «Не мы такие, жизнь такая». «И не дождешься ты трамвая», — сказал дед Егор. «Как думаешь, эта система надолго?» «Не знаю», — сказал я. «А по Первому каналу что говорят?» «Сначала говорили, что все нормально и под контролем», — сказал дед Егор. «А потом Катьку эту какой-то дачник в прямом эфире жрать начал. На этом трансляция и прекратилась, ёк-макарёк. «Так что, думаешь, надолго?» «Не знаю», — повторил я. «Возможно, что и навсегда». «Это хорошо», — сказал дед Егор. «Что ж тут хорошего?» — спросил я. «Тебе не понять, ты молодой», — сказал дед Егор. «А мне уж 80 почти. Мне давно уже прогулы на кладбище ставят. А тут, глядь, силы прибавилось, одышка ушла, зрение почти как в молодости стало, да и ясность ума невероятная. Если повезет, еще пару лет протянуть могу». «Если дачник какой-нибудь не сожрет». «Зубы обломает, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Упырь нынче пошел хилый, нездоровый и тонкокосный. Удар в голову не держит, а выстрел тем более». «Они разные бывают», — сказал я, припоминая кадавров из торгового центра. «Поглядим», — сказал дед Егор. «Вы как, Стаса ждать будете или дальше куда-нибудь поедете?» «Не решили еще», — сказал я. «Наверное, пару дней перекантуемся, а там видно будет». «И верно», — одобрил план дед Егор. «С одной стороны, спешка тут никому не нужна, не за черепахами чай присматриваем. А с другой, негоже вам, молодым, как мумиям в склепу сидеть». «В склепе», — поправил я. «Да какая, ёк-макарёк, разница?» Я не стал дожидаться возвращения Федора из подвалов, допил свое пиво и отправился на второй этаж, где находились гостевые спальни. За Стаса я не волновался. Если система не определила его в зомби изначально, то дальше он сам себя сожрать точно не даст. По молодости, пока он еще не увлекся политикой, не вступил в Единую Россию и не стал помощником депутата Госдумы, он носил кличку «Кабан» и слыл самым отмороженным из люберецких отморозков. А такая репутация в узких кругах многое значит. А теперь он в таких кругах вращается, где все друг друга жрут. Кто-то по делу, а кто-то просто чтобы форму не потерять. И ничего, жив курилка. Не сидит и не в бегах, и даже сам в депутаты собирается. Собирался, в смысле. Мы с ним познакомились случайно, в драке. Я ему тогда руку сломал, и он до сих пор меня за это уважает. Размышляя подобным образом, я скинул куртку и ботинки, улегся на кровать, уложил рядом с собой Клаву в пределах доступности, а сам не заметил, как уснул. Никакие зомби мне не снились, и выспался я отменно. Все-таки сон в сельской местности, где нет соседа с перфораторами, а соседа с газонокосилкой накануне сожрали зомби, весьма приятен и полезен для здоровья. В городе так не поспишь, особенно в многоквартирном доме, особенно в коммуналке. Обязательно кто-нибудь или музыку включит, или ругаться начнет, или полочку вешать, или тазы на пол ронять. Одно время надо мной пианист квартиру снимал, так он вообще в 8 утра начинал гамма играть, как по расписанию, и по выходным тоже. Если бы я был гопником, я бы его с Клавдией обязательно поближе познакомил. А так просто поговорили. Он через пару недель и съехал. Вместе с роялем своим. Я даже помогал грузчикам его по лестнице спустить. Умывшись и почистив зубы, я спустился на кухню и обнаружил Федора, сидящего за столом с чашкой кофе. Перед Федором лежала тетрадка, и он что-то усиленно в нее писал, перечеркивал написанное и писал заново. «Зря стараешься», — сказал я, запуская кофемашину. Судя по выпавшему меню, Федор соорудил себе латте макиато. Гипотезу панкуаре уже Перельман доказал. «Да при чем тут?» — отмахнулся он. «У меня занятие поинтереснее. Я билд себе просчитываю. С учетом того, что тут в подвалах нашлось». «А, тоже дело». Я всех этих молочных напитков не любил и соорудил себе двойной эспрессо. «И к какому уровню ты танки нагибать собираешься?» «К 120-му примерно», — на полном серьезе ответил Федор. «Как думаешь, дед Егор позволит мне кое-какие вещи из подвала забрать?» «Да ему-то оно без надобности», — сказал я. «А если хозяин дома приедет?» «Хозяина дома в роли мага я в последнюю очередь представляю», — сказал я. «Скорее, это будет берсерк или варвар какой-нибудь, с чем-нибудь очень большим, очень тяжелым и очень железным. А где сам дед-то, кстати?» «На улице курит», — сказал Федор. Учитывая, что дед Егор курит какой-то дичайший самосад с поражающей способностью, как у Зарина, это было разумно. Стас позволял ему многое, но насчет курения в доме у них был уговор. Дым был такой густой, что с ним никакая вытяжка не справлялась. Я открыл холодильник и соорудил себе бутерброд из хлеба, колбасы и горчицы, перемешанных в равных пропорциях. «Я тебе, кстати, тоже отличный навык нашел», — сказал Федор. «Стальной кулак идеален для боя без оружия, если забитый тянуться лень будет. Судя по описанию, в итоге прокачивается до мифрилового кулака и полностью игнорирует броню». «Хорошо, хоть что не нефритового жезла», — сказал я. «Ты как-то очень несерьезно ко всему этому относишься», — сказал Федор укоризненно. А от этого, между прочим, наше будущее зависит. Если серьезно ко всему относиться, то от такой жизни быстро с нарезки слетишь, сказал я. Мир изменился, сказал Федор. Теперь в нем другие правила, и нам надо их принять. Как говорил один когда-то популярный повар с бывшего Первого канала, не стоит прогибаться под изменчивый мир, сказал я. Я думаю, что если новым правилам бока хорошенько битой намять, они в конечном итоге согласятся, что не такие уж они и правила, а пожелания просто. Федор вздохнул. Попахивая табачным перегаром, на кухню увалился дед Егор. Верная двустволка была перекинута через плечо. «Ну что, молодежь, как спалось, ёк-макарёк?» «Отменно, как обычно», — сказал я. «Да ты вообще дрыхнуть здоров», — сказал дед Егор. «Уже полдень почти». «Притомился что-то», — сказал я. «Отдохнул?» «Отдохнул», — подтвердил я. «Это хорошо», — сказал дед Егор. «Потому как из леса на нас снова дачники прут. То ли грибники потерявшиеся, то ли пикник у них там был. Но уж больно их там много. Голов 30, ежели глаза мне не врут». «А уровни?» — поинтересовался Федор. «Мне отсюда не видно», — сказал дед Егор. «Ну что, пойдем, разомнемся, окропим траву красненьким?» «Скорее черненьким», — сказал я. «Но пойдем, окропим, конечно. Чего ж не окропить?» Глава 10. Русский человек, он ведь какой? Ты ему скажи, что по соседнему лесу упыри бродят. Так он ведь даже не почешется. Или почешется и на другой бок перевернется. Потому что эко-невидаль, упыри. Включи телевизор, так там их каждый второй. И ничего, живут как-то. Упыри где-то в лесу русскому человеку не интересны. Ежели он, конечно, трезвый и на приключения его не тянет. Другой вопрос, если эти упыри из леса выйдут и к деревне его направятся. Буренок обкусывать и огороды топтать. Тогда уж русский человек возьмет что-нибудь тяжелое и пойдет их по головам дубасить. Желающих дубасить по головам набралось человек 10. Они были вооружены охотничьими ружьями и топорами, а один прихватил лом. Не иначе былинным богатырем себя вообразил. Ты попробуй этой дурой помаши. Они стояли на околице, курили и о чем-то негромко переговаривались. При нашем появлении разговоры стихли, и мы, небольшой и разнообразно вооруженной толпой, отправились бить зомби. «Ты все-таки изучи навык-то», — сказал Федор, подсовывая мне книжку. «Лишним точно не будет. Оружие-то и уронить можно, а кулаки всегда при тебе». «Неохота мне мертвецов руками трогать», — сказал я. «А ну как заразу какую-нибудь подхвачу». «Лишним не будет», — повторил он. «В ближнем бою чего только не случается». Как будто он в этом самом ближнем бою сам хоть раз когда-нибудь бывал. Но это был тот случай, когда проще согласиться, чем объяснить, почему нет. И я изучил книгу, потратив на это одно свободное очко навыка. «А тебя не смущает пункт про игнорирование брони, который довольно часто присутствует в описаниях оружия и всяческих способностей?» — поинтересовался я. «Стандартный пункт очень часто в играх встречается», — сказал Федор. «Почему он должен меня смущать?» «А ты видел хотя бы одного зомби, носящего броню?» «Не видел?» «Вот», — сказал я. «Что вот?» «Федор, не разочаровывай меня», — сказал я. «Ты ведь умный и даже носил очки. Броня есть только у игроков. Система намекает, что нам придется драться друг с другом». «Так это нормально?» — сказал Федор. «ПВП в такого рода играх всегда присутствует». «Надо ли мне напоминать, что у нас тут не совсем игра?» Глупо драться друг с другом при наличии внешнего врага. «Как будто люди всегда умно поступают», — сказал он. «Тут мне крыть было нечем». «Или есть еще один вариант?» — задумчиво сказал Федор. «Например?» — спросил я. «В приветственном сообщении, ну, там, где про зомби и воины за личное возвышение, шла речь о системе, и постоянно употреблялись слова «ваш мир» и «ваша планета», — сказал Федор. «Значит, мы можем предположить, что Земля не первый мир, в который пришла система. Наверняка есть и другие». «Считаешь, что мы не одиноки во Вселенной?» «Весьма вероятно», — сказал Федор. «И возможно, что наши миры когда-нибудь пересекутся, откроются порталы или что-то вроде того, и нам придется иметь дело с другими игроками, но не из нашего мира, а из других». «И чего бы им тут делать?» — спросил я. «Качаться?» «О, дивный новый мир», — сказал я. Меня, честно говоря, другой вопрос интересует. «Какой?» «Я вот думаю, что если есть система, есть и системный администратор», — сказал я. «Как бы нам его найти и по голове настучать?» Федор помрачнел. Наверное, стало обидно за коллегу. «Вряд ли в администраторе дело», — сказал он после недолгого молчания. «Тут тебе, скорее, архитектор какой-нибудь нужен». «Мне не особо важно, как он называется», — сказал я. «Лишь бы у него была голова и какой-нибудь другой орган, по которому можно настучать». «Это тебе еще долго качаться», — сказал он. «Ничего, я терпеливый», — сказал я. «В таких вот вопросах особенно». «Если виновного невозможно найти, его можно назначить, ёк-макарёк», — вмешался в нашу беседу дед Егор. «Но знаете, парни, на рыбалку я бы вас с собой и не взял. Вы ж своими разговорами всю рыбу распугаете». «За взрывами динамитных шашек разговоров не слышно», — сказал я. «А мы, оказывается, уже пришли. Между лесом и деревней был небольшой луг, и по этому лугу бродили зомби. Одеты они были по-городскому, без грибной экипировки. Скорее, это был какой-то корпоратив на выезде или занятие по тимбилдингу, когда люди, работающие в одной организации, выезжают на природу, занимаются там всякой фигней под присмотром высокооплачиваемого специалиста по всякой фигне и делают вид, что им это нравится. Нельзя даже сказать, что они перли прямо на деревню. Скорее, выйдя из леса, они просто бродили по траве. Возможно, надеялись найти первоуровневых кроликов и немного прокачаться перед серьезными свершениями. Двух первоуровневых коз они уже точно нашли и с причмокиванием дожирали их внутренности. «Это ж Глашка!» — возопил кто-то из селян. «Они Глашку сожрали!» «Но за Глашку, ёк-макарёк!» — сказал дед Егор и выпалил из ружья. Это и послужило сигналом к атаке. Грянул нестройный залп. Федор с тихим шипением пустил в дело свои фаерболы. Стрелять местные умели, и большая часть зомби полегла сразу же. Остальные направились к нам. И пока стрелки перезаряжались, в дело вступили рукопашники. Зомби ложились под ударами топоров и дрынов, как колосья. Я успел отклавить всего двоих, когда мертвяки кончились, и оказалось, что мы победили. Мы с Федором даже по уровню не качнули. Оставлять мертвые тела разлагаться под прямыми солнечными лучами было негоже. И часть местных отправились в деревню за лопатами. У нас с Федором не обнаружилось никакого желания присоединяться к земляным работам. А дед Егор сказался слишком старым. Ни с того ни с сего начал кряхтеть и хвататься за спину. И мы вызвались проводить его домой. Вернулись мы как раз к приезду кабана. Когда мы подходили к дому, Стас как раз открывал ворота, чтобы загнать во двор свою машину. Машины. Когда мы подошли совсем близко, стало видно, что за огромным черным хаммером, явно прошедшим модификацию системы, прячется маленький коричневый мини-купер, похожий на старый башмак. За рулем мини-купера сидела миниатюрная решительная блондинка. Оксана, жена Стаса. Стас времени даром не терял. Он щеголял 18-м уровнем. Был одет в метросексуальную кожаную броню с металлическими нашлепками, поверх которой, явно чтобы не смущать своим видом прохожих, накинул поношенный коричневый плащ. На поясе у него висел зловещего вида тесак, который человек нормальных размеров посчитал бы за меч, а к багажнику автомобиля был приторочен огромный боевой молот. Что ж, не так я и ошибся. «Роберта Баратеона косплеит, что ли?» Пробормотал Федор что-то непонятное. Завидев нас, Стас расплылся в улыбке и распахнул свои объятия. «Дед Егор, Чапай, как же я рад, что вас не сожрали! А я думаю, что это за подозрительно знакомая корыта у меня перед домом стоит?» «Никому моя машина не нравится». Получив свою порцию костедробительных обнимашек, я познакомил Стаса и присоединившуюся к нам Оксану с Федором. А потом мы, изрядно поманеврировав в ограниченном пространстве, разместили на подъездной дорожке все три машины и переместились в дом. «Мальчики, подождите немного», — сказала Оксана. «Я сейчас быстренько себя в порядок с дороги приведу и приготовлю что-нибудь нормальное». «Ксюха, ты бы это», — сказал Стас, прислоняя к стене свой боевой молот. «Пассажира бы разбудила, что ли». «Ой», — пискнула Оксана и вылетела на улицу. «Пассажира?» — спросил я, предчувствуя худшее. «Да, у меня там теща на заднем сиденье спит», — сказал Стас. «Обдолбалась своими успокоительными и дрыхнет чуть ли не от самого дома». Предчувствия меня не обманули. Присутствие Зинаиды Петровны было единственным обстоятельством, способным омрачить наше пребывание здесь, в лучшие доапокалиптические времена. И я не сомневался, что она сумеет внести нотку занудного недовольства даже в нынешнюю эпоху нашествия упырей, рассказывая мертвякам, что во времена ее молодости трава была зеленее, деревья выше, зюганов моложе, а зомби пахли гораздо приятнее и прилично вели себя за столом. «Страшная женщина, доложу я вам», — сказал Стас. Система ей врожденный навык активировала, даже без всяких книг обучения и прочей фигни. Дебафер она, оказывается. Как начнет мертвякам нотации читать, так у них характеристики уменьшаются, инициатива снижается, и даже уровни на время падают. Я как-то случайно тоже под это дело попал, и, должен заметить, весьма неприятное ощущение, как будто тебя пыльным мешком по голове ударили. «А Оксанка?» — спросил я. «А Оксанка — целитель», — сказал Стас. «Столько мертвяков пришлось перебить, пока этот навык не выпал, ты даже не представляешь». А она уперлась и говорит, что с детства мечтала врачом стать, и раз уж такое дело, то пришло время детскую мечту осуществить. Ну как я мог ей отказать-то? До апокалипсиса Оксана была специалистом по корпоративному праву. Зинаида Петровна настояла как-то. «В целом, неплохая команда должна получиться», — заметил Федор. «Танк, хиллер и дебафер уже есть. Осталось только пару дамаж-дилеров и что-нибудь дистанционное подобрать». Спросил Стас. «Это по-каковски сейчас было?» «Этот сленг тебе еще предстоит выучить, кабан», — сказал я, «потому что он как бы лучше всего происходящую фигню описывает». «Ладно, разберемся». «А ты чего так долго из города выбирался?» — спросил я. «Партийные документы жег или партийную кассу закапывал?» «Да пока собрались, потом еще за тещей заезжать пришлось», — сказал Стас. «Это ж ты, Чапай, голь перекатная. Сел в тачку да поехал. У нас, солидных людей, немного по-другому все устроено». «Ну да», — согласился я. «Полдня на сборы, полдня на распаковку. Так, глядишь, выходные уже и прошли». «Как тут дела-то обстоят?» — спросил он. «Нормально», — сказал я. «Местных всех перебили, жертв и разрушений практически нет, за исключением одного сарая. А в городе как?» «В городе танки», — сказал Стас. «Значит, все под контролем?» «Не совсем, чтобы все», — сказал Стас. «Пойдем, кое-чего покажу». В прихожей мы столкнулись с Оксанкой и Зинаидой Петровной, которая одарила нас неприязненным взглядом. «Та же компания», — сухо заметила она. «Гопник молодой, гопник старый и гопник незнакомый. Обрати внимание, Оксана, приличные люди рядом с твоим мужем не задерживаются». «Я тоже рад вас видеть, Зинаида Петровна», — сказал я. Дед Егор пробурчал что-то вроде «и тебе не хворать, ёк-макарёк», и мы вышли во двор. Стас обошел своего монстра по кругу и указал нам заднее крыло. Там красовалась дыра сантиметров 30 диаметром, словно это был не «Хаммер», а пятилетние «Жигули», которые уже постигла сквозная коррозия. Система начала восстанавливать машину, заращивая отверстия первоуровневой брони, но было видно, что процесс этот не быстрый. «Чем это тебя так? На мойку неудачно заехал?» – спросил я. «Зомби плюнул», — сказал Стас. «С утра появилась новая разновидность — кислотные зомби. Кислотные не в том смысле, что на дискотеках под кислотой колбасится, а в том, что кислотой плюются. Прямо в багажник плюнул, скотина. 3 пакета продуктов попортил и пиво 2 ящика». «Неприятно», — сказал я. «Похоже, что система подобрала способ, чтобы справиться с танками», — заметил Федор. «Броню, конечно, одним плевком не растворишь, но если их будет много...» Я представил, что будет, если такой зомби плюнет в мою ласточку, и мысленно содрогнулся. «Так что с танками не все так однозначно», — сказал Стас. «Что-то подобного следовало ожидать», — заметил Федор. «Танки нарушают баланс, система его выравнивает, вводя новые виды монстров». «И все это достаточно хреново, потому что мне нужно обратно в Москву», — сказал Стас. «Зачем?» «Квест у меня», — сказал он. «Эпический. Чистка рядов. Нужно здание Госдумы от мертвяков освободить, перебив как минимум 95% засевших там упырей». «Это ж в самом центре», — заметил Федор. «Спасибо. Я знаю, куда на работу езжу», — сказал Стас. «Откажись», — предложил я. «Не могу. Там штрафы кошмарные», — сказал Стас. «А мне и домашнего дебафера хватает». «А награда?» «Куча опыта и предметы рандомно, но соответствующие классу персонажа», — сказал Стас. «Это ж сколько упырей там, ёк-макарёк?» — вступил в беседу дед Егор. «Там и при жизни-то было через одного». «Давай мы политику в это дело вмешивать не будем, дед», — сказал Стас. «Я о твоих воззрениях и так знаю больше, чем бы мне хотелось». «Жаль, что мы не в Северной Корее», — сказал дед Егор. «Я б вас из миномета расстреливал». такую страну развалили!» «О, не начинай!» — сказал Стас, не желая вступать в очередную бессмысленную дискуссию, из которой невозможно выйти победителем. «И ты, значит, семью в безопасное место привез, а сам обратно в город намылился?» — уточнил я. «Не то, чтобы я сам этого хотел. Не поможете, парни? Я вас и в группу приму, если что». «А у меня такой опции нет», — сказал Федор. «Я весь интерфейс облазил в первый день, пока в подвале сидел. Нет такой кнопки, и все тут». «Это потому, что у тебя навыка лидерства нет», — сказал Стас. «Интересно, он всем выпадает или только партийным?» «Не знаю», — сказал Стас. Достал из кармана своего необъятного плаща сигару, который обычно курят латиноамериканские наркобароны во второсортных голливудских боевиках, и принялся ее разжигать. Дед Егор последовал его примеру и запыхтел самосадом, отчего двор начал заволакивать туман. «Вам бы у индейцев связистами работать», — заметил я, отходя в сторону. «Кубинская», — пояснил Стас. «Как бы не в последний раз наслаждаюсь. Поставок-то с Кубы в ближайшее время больше не предвидится». «Попробуй табачные магазины в городе пограбить», — посоветовал я. «Там такого добра должно быть завались». «На обратном пути попробую», — сказал Стас. «Ну так что, Чапай, ты со мной?» «А ты твердо решил?» «Тверже некуда». «Тогда с тобой. Куда же я денусь?» Давним друзьям в таких просьбах не отказывают. «Я тоже с вами поеду, Ёк-макарек», — сказал дед Егор. «Давно уже пора было там все зачистить. Жаль, до конца света случая не представилось». «Прости, дед, но тебя я с собой взять не могу», — сказал Стас. «На кого же я тогда женщин оставлю?» «Им, в общем-то, тоже качаться надо», — заметил Федор. «Нет», — отрезал Стас. «Но правила изменились», — сказал Федор. «Все должны становиться сильнее». «Возможно, но не в этот раз», — сказал Стас. «Пусть качаются потом, в относительно безопасном месте и под присмотром. В город, полный упырей, я их не потащу. А ты, я так понимаю, с нами?» «Ну да», — сказал Федор. «Кач он и есть кач». «И чем бьешься?» «Он маг», — сказал я. «Поджигатель». «Не бесполезно», — решил Стас. «Своим что скажешь?» — спросил я. «Правду скажу», — сказал он. «Квесты и все такое. Ксюха умная, она поймет, хоть и не одобрит. А Зинаида Петровна в любом случае ничего не поймет и не одобрит. Так что наплевать». «План у тебя есть?» — спросил я. «У меня в подвале калаши есть», — сказал Стас. «Со времен бурной молодости остались. И гранат полящика». «Опыта не капнет», — сказал Федор. «Да и черт с ним. Главное, с квестом этим чертовым развязаться. Ты стрелял когда-нибудь из калаша, маг-поджигатель?» «Стрелял», — сказал Федор. «Значит, принцип тебе известен. Вооружимся, поедем, там увидим, что к чему». «Как раз тот тип планов, которые я люблю», — сказал я. «Главное, красиво ворваться», — согласился Стас. «Втроем как-нибудь затащим». Тут на крыльцо вышла Оксана и позвала нас обедать. Глава 11. Отобедали, чем Бог послал. Сегодня Бог послал нам свежие стейки, приготовленные в аэргриле, замороженную гавайскую смесь, поджаренную на сковороде, и салат из свежих овощей. С учетом того, что наступили последние времена, еда была вполне себе неплохая. Ели молча, так как никто не хотел попасть под дебаф. После обеда дед Егор пошел вздремнуть в домик для гостей, где он обретался большую часть времени. А мы спустились в подвал. В подвале Стас оборудовал себе бильярдную, совмещенную с домашним кинотеатром. Приглушенный свет, зеленое сукно стола, кожаный диван и телевизор во всю стену. Телевизор, предсказуемо, ничего не показывал. Стас включил вытяжку, закурил сигару и попросил нас помочь. Втроем мы сдвинули с места тяжеленный бильярдный стол. Кабан скатал ковер, и под ним обнаружился люк в еще один подвал. Подвал под подвалом. Он был куда меньше по размерам, да и оборудован не в пример скромнее. По сути, из мебели там было только несколько здоровенных металлических сейфов. «Так вот где золото партии хранится-то», — сказал я. «Да откуда у партии столько золота?» — отшутился кабан и открыл один из сейфов. Да, молодость у него была действительно бурная. 6 калашей, 2 ящика запасных обоим, гранаты россыпью. «В инвентарь столько не влезет», — сказал Федор. «В багажник влезет», — сказал кабан. «На моем поедем». Я кивнул. Оставлять ласточку не хотелось, но рисковать ею, подставляя под плевки кислотных зомби и прочей гадости, что уже наверняка завелась в центре Москвы, не хотелось еще больше. «Гранатометов нет?» – спросил я. «Только одноразовые, 6 штук». «Возьмем», – сказал я. «Думаешь, пригодятся?» «Не представляя себе ситуации, в которой мог бы помешать лежащий в багажнике гранатомет», – сказал я. Кабан открыл соседний сейф. «А это всем помощникам депутатов такое выдают?» – спросил я. «Только тем, кто с электоратом работает». Мы притащили оборудование в подвал над подвалом и расселись на кожаном диване. «А вот скажите мне, пацаны, выполним мы этот квест, допустим, а дальше-то что делать?» – спросил Кабан. «Сильно зависит от того, как будут развиваться события», – сказал я. «Если б у нас тут был обычный зомби-апокалипсис, можно было бы попытаться жить небольшим защищенным анклавом в укрепленном здании, стоящем посреди хорошо простреливаемой территории. Но у нас тут необычный зомби-апокалипсис, поэтому непонятно, как все повернется». «Поясни», – попросил он. «Есть у нас с товарищем Сумкиным подозрение, что одними только зомби чертова система не ограничится», – сказал я. «Может появиться что-нибудь и похуже». «Что может быть хуже?» «Что-то примерно такое же, но разумное», — сказал я. «Хищника смотрел?» «Только того, который со Шварцем», — сказал Стас. «Современные поделки, фигня картонная». «Но общую мою мысль ты улавливаешь?» «Сюда прибудет кто-то, кто будет охотиться на нас?» «И на тех зомби, которые выживут». «Я в молодости много фантастики читал», — сказал Федор. «Там часто утверждалось, что самый опасный хищник в обитаемой части Вселенной — это человек». «Надо же было фантастам как-то своей аудитории потрафить», — сказал Стас. «Вот лично ты себя в зеркале давно видел? Ну, какой ты нафиг хищник?» Пока Федор не начал поджигать фаерболы в попытках доказать, что он тоже вполне себе хищник, я поспешил сменить тему. «Когда двинем?» «В ночь», — сказал он, — «чтобы к утру на месте быть, а к вечеру уже назад». «А Оксанке когда скажешь?» «Сейчас докурю, калаши в багажник кинем и скажу». «Сколько там народу, по-твоему?» «Я знаю. Дневное заседание было. Значит, депутаты, помощники, секретари-референты всякие, журналисты, обслуживающий персонал. Под 1000 может набраться». 1000 можем и не затащить», — заметил я. «А какие варианты?» — спросил он. «Деда Егора с собой взять на усиление? Пушка у него знатная, конечно, но против 1000 и он не пляшет». «Да не все же они зомби», — сказал Федор. «Кто-то и убежать мог». «Мог», — согласился я, — «но исходить надо из худшего». Мы принялись таскать оружие из подвала в машину Стаса, и за этим занятием нас застукала Оксанкина мама. «Что, Станислав, на деловую встречу собираешься?» — поинтересовалась она, когда он укладывал в багажник последний гранатомет. «Шли бы вы к себе, Зинаида Петровна». «А мы, значит, с этим престарелым уголовником оставаться должны?» «Я вам уже много раз говорил, дед Егор никакой не уголовник, он вообще в спецназе служил». «Как будто одно другому мешает», — сказала она, поджав губы. «Знаешь, Станислав, я до сих пор считаю, что моя дочь совершила огромную ошибку, выйдя за тебя замуж. Однако в данных обстоятельствах я бы предпочла, чтобы ты никуда не уезжал». «Мне надо», — сказал Стас, — «у меня квест». «У тебя всегда то квест, то предвыборная кампания, то друзья пиво в баню пить позвали», — сказала она. «А на семью у тебя времени нет. Последние дни наступили, а ты все такой же». «Так, прекращаем разговор», — сказал Кабан, сверяясь со своим внутренним интерфейсом. «А то у меня жизненные показатели вниз поползли». Она поджала губы еще сильнее, так, что они стали практически не видны, и удалилась, гордо подняв голову. «А наш Ксюхе весь мозг выезд, пока нас не будет», — вздохнул Стас. Он пошел объясняться с женой, а мы с Федором разбрелись по гостевым спальням, чтобы хоть немного отдохнуть перед грядущей поездкой и массовым политическим рубиловым. Ясное дело, отдохнуть нам система не дала. Стоило мне только улечься на постель и сомкнуть глаза, как перед нами повисло очередное системное сообщение. «Внимание, игроки! Вы можете принять участие в локальном инвенте «Вечный покой». Когда солнце окончательно закатится за горы, на местном кладбище восстанут мертвые. Покойники ненавидят все живое. И в первую очередь вас. Дайте отпор ордам нежити или бегите. Не, я понимаю, зомби-апокалипсис, все дела, но это уже ни в какие ворота не лезет. Я оделся, прихватил Клаву и спустился на кухню. Федор был уже там. Скоро к нам спустился Стас со своими женщинами. Дед Егор пришел последним. «Ага», — сказал Стас. «Значит, флаеры на ивент всем раздали». «Угу», — сказал я. «Когда у нас тут солнце окончательно закатится?» «Сейчас посмотрю». Кабан по привычке выудил из кармана мобильный телефон, разблокировал экран, чертыхнулся и бросил бесполезный без интернета девайс на стол. «Когда у нас тут закат, дед Егор?» «Через час где-то, ёк-макарёк». «А народу на местном кладбище много лежит?» «Немного, тысячи две-три. Это ж старое кладбище. Теперь на районные хоронить ездят». «Две-три тысячи», — повторила за ним Зинаида Петровна. «О, Господи!» «Реальность воплощает сюжет песни «Короля и шута», — заметил я. «И какая она после этого реальность?» «Хреновая», — сказал Стас. «Зомби у нас были. Теперь еще нежить полезла». «Ну, строго говоря, зомби — это тоже нежить», — сказал Федор. «Ты нам лучше про скелеты расскажи, теоретик». «Скелеты — это нежить низкоранговая. В играх они обычно самые легкие противники из фракции неживых», — сказал Федор. «Колющему урону поддаются не очень, а вот дробящее оружие против них особенно эффективно. Молоты там, дубинки». «Идеально», — сказал я. «Но, конечно, от их уровня тоже многое зависит. На высоких уровнях там уже личи и костяные лорды могут быть». «Да откуда у нас тут лорды, ёк-макарёк?» — сказал дед Егор. «Голытьба одна». «А тебе, Станислав, обязательно нужно было купить дачу рядом с кладбищем?» — заявила Зинаида Петровна. «Я ведь говорила, что с выбором направления ты поторопился». «Как будто на Рублевке кладбищ нету», — буркнул Стас. «Ладно, девочки остаются, мальчики уезжают бить нежить». «Я с вами», — сказала Оксана. «Целитель в бою пригодится». «Нет», — сказал Стас. «Не вздумай даже!» — одновременно с ним сказала Зинаида Петровна. «Я вообще против того, чтобы мы в это вмешивались. Это местное кладбище. Пусть местные жители с ним и разбираются». И она с выражением посмотрела на деда Егора. К его чести старикан взгляда не отвел. «Мы сейчас в вопросах юрисдикции разбираться не будем», — сказал Стас. «Если местные не выдержат, нам всем прилетит. Пошли, ребята». До кладбища на машине было минут пять езды, и мы оказались там чуть ли не первыми. Местные потихоньку подтягивались, поодиночке и группами, но было их не слишком много. Та же компания, которой мы днем ходили бить зомби на лугу, плюс еще пара человек. Ружья, топоры, лом. Кладбище начиналось за невысокой оградой, и пока на нем все было спокойно, как на кладбище. Но и солнце еще не зашло. «А вот интересно, как это будет осуществлено чисто технически?» — задумчиво сказал Федор. «Кладбище-то старое. Сколько там осталось тех костей?» «А у меня тут бабка лежит», — вспомнил друг дед Егор. «Вот и свидимся, ёк-макарёк!» И погладил ружье. «Вряд ли они все одновременно откопаются», — сказал Федор. «Скорее всего, волнами будут атаковать, по нарастающей». «Это откуда такие сведения?» — поинтересовался я. «По логике, игровой, система должна предоставить игрокам шанс». «А если они тоже игроки?» — спросил Стас. «Может, у них тоже интерфейс есть, опыт капает и квесты выдаются. Откопайся из могилы, 100 очков опыта, завали живого, еще 200». «Это как-то бесчеловечно», — сказал Федор. «Ну да, конечно», — сказал Стас. «У нас тут гуманизм и милосердие во все поля. Вон, человеку, возможно, в родную бабку придется из ружья стрелять». «Не», — сказал Федор. «Ну, не может такого быть». «А может, и зомби тоже игроки?» — сказал Стас. «Только игра у них другая. В чем-то посложнее, в чем-то попроще». Я попытался представить, какое системное сообщение мог бы получить при появлении в нашей жизни системы «Зомби-игрок». Что-то типа «В мир пришла система и зомби-апокалипсис. Поздравляем вас, вы становитесь зомби. Сильные возвысятся, слабые падут. Система поглотит и тех, и других, а вы – зомби. Произошла смена класса офисный работник на офисный зомби. Совпадение классов достигает значения 83%. Получено достижение не такие уж и перемены. Значение интеллекта снижено на 95%. Просмотр телеканалов ограничен ТНТ и домашний. Сможете ли вы стать уникальным высокоуровневым рейд-боссом? Или вам проломят голову монтировкой в первые часы игры? Зависит только от вас. Становитесь сильнее или умрите. Игра началась. «Да нет, фигня какая-то. Не может такого быть». Стемнело. Стас затоптал сигару, забрался на капот Хаммера, прокашлялся и толкнул речь. «Уважаемые избиратели», — сказал он, — «а к черту, давайте без этого официоза. Мужчины, нас мало, и даже тельняшек у нас нет, а их много, и они полезут из-под земли. Но они мертвые, а наше дело правое. Отступать нам некуда и вообще». но пасаран, мужчины». Мужчины ответили неразборчивым гулом, а я заметил, что от этой речи у меня характеристики на 10% поднялись, сроком на 40 минут. Вот что навык лидерства с человеком делает. Солнце уже окончательно закатилось, а на кладбище по-прежнему царили тишь и благодать. «Земля-то мокрая и тяжелая после дождей», — заметил кто-то из толпы, почти сочувствующие. «Ты еще попробуй выкопайся-то». «Да», — сказал Стас и сел на капот, свесив ноги на броню. «Какой там унылый инвент». Прошло 40 минут. Баф спал. Напряжение нарастало. Мы сидели, кто на чем, смотрели в сторону кладбища и вслушивались в каждый шорох. Но по-прежнему ничего не происходило. Стас толкнул еще одну речь, но она вышла не такой воодушевляющей, и характеристики поднялись всего на 7% и на полчаса. Ладно, может, хоть у него навык прокачивается. «Слышь, мужчины», — сказал Стас, — «а может, мы кладбищем ошиблись? Тут других кладбищ в округе нет?» «Есть старый погост за речкой», — сказал дед Егор, — «но там последний раз еще до революции хоронили, ёк-макарек». «Как сейчас, помнишь?» — не сдержался я. «А подойди поближе, Василий!» — ласково попросил дед Егор. «Я тебе леща дам!» «Надо бы разведать!» — сказал Стас. «Чапай, возьми деда и мою тачку. Сгоняйте, посмотрите, что ли. А то сидим тут, как самураи на берегу реки. А там, может, уже нежить на нерест поперла». «Я вообще внедорожники не очень люблю. Они бензина много жрут, и парковать их задолбаешься. Но по пересеченной местности, а других дорог у меня для вас нет, Хаммер кабана шел практически идеально. На ласточке я бы тут втрое медленнее ехал. Опять же, не своя, не так жалко». Дед Егор показывал дорогу. Но до самого заброшенного погоста ехать нам не пришлось, потому что скелеты уже переходили через реку по автомобильному мосту, строительство которого кабан профинансировал 3 или 4 года назад. Видимо, то ли до революции людей умели хоронить как-то иначе, то ли система отсыпала им бонусов, но выглядели скелеты бодро. Все руки-ноги были у них на месте и при ходьбе не отваливались. Глазницы у скелетов горели зеленым огнем. Вдобавок, у мертвяков было оружие. Какие-то ржавые мечи, луки, копья. «До революции, значит», — констатировал я. «А насколько задолго до...» «Ну, не настолько, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Разворачивай оглобли, надо за остальными ехать». Я развернулся и втопил педаль газа в пол. Ну, прямо как я люблю. Выстрелы стали слышны задолго до того, как мы вернулись к первому кладбищу. Там кипел бой. Нежить наконец-то закончила самооткапываться. Вылезла на поверхность и теперь нестроенными рядами наступала на Стаса и его отряд. Мужчины пока справлялись. Пока стрелки перезаряжали свои ружья, за дело принялись ребята с топорами и ломом. Их возглавлял сам Стас, и нежить падала от ударов его молота, как пьяные стриптизерши с барной стойки. Я выскочил из машины и, раздавая удары клавой налево и направо, добрался до нашего лидера. «Оттуда тоже прут», — сообщил я. «Много? 200. Мы тут пока справляемся», — сказал Стас. «Возьми своего мага и решите вопрос». «Лады», — сказал я. Найти Федора оказалось несложно. Он стоял на небольшом естественном возвышении и разил врага неестественным для нормального человека образом. Магией своей, то бишь. «Пойдем, покатаемся», — сказал я, быстро обрисовав ему ситуацию. «Манны еще много у тебя? Или как это вообще у вас работает?» «Половина запаса еще», — сказал Федор. «Не зря ж я шмотки у Стаса выпросил. Экипировка решает». «Тут люк есть», — сказал я. «Давай попробуем Катюшу изобразить». Я нажал кнопку. Федор встал на заднее сиденье, подобно пьяному выпускнику, по пояс высунувшись в люк, и мы поехали. Когда дальний свет фар вырвал из темноты первого мертвяка, Федор открыл огонь. Катюша из него получалась так себе, на троечку. По площадям он работать еще не мог, но эффект все равно был впечатляющий. От его попаданий скелеты взрывались так, словно в них противопехотными гранатами кидались. Не сбавляя хода, я врезался в толпу скелетов, и по капоту и крыше машины застучал дождь из разлетающихся костей. Характеристики чужого маунта мне были недоступны, но я не сомневался, что опыт для него лился рекой. Я просто сидел за рулем и то уровень взял. Проделав в толпе скелетов изрядную просеку, я развернул машину для второго захода. Федор разразился очередным залпом. Скелеты грозили нам кулаками и воздевали мечи к небу, вызывая на честный бой. Ага, как же. Я обернулся, чтобы посмотреть, как там Федор. И при обратном движении головы случайно увидел свое небритое лицо в зеркале заднего вида. М-да, Говоря по правде, выглядел я не очень презентабельно. Неудивительно, что Зинаида Петровна меня недолюбливает. «Мне 30 лет», — сказал я своему отражению. «Я отслужил в армии и получил высшее образование. И какой фигней я вынужден заниматься?» А потом крутанул руль и выжал газ на полную. Глава 12. Самое забавное, что нам даже из машины выходить не пришлось. 4 заезда на камере кабана, и вы победили в этом костяном кегельбане с разгромным счетом, а недобитых скелетов Федор поджег фаерболами. Опыт не то, чтобы тек рекой, но струился бодрым весенним ручейком, и под конец боя я поднял себе уровень. И Федор поднял себе уровень, а сколько уровней поднял себе хаммер кабана, нам осталось неведомо. Конечно, нам повезло. Мы застали скелетов на открытой местности, где могли свободно давить их несколькими тоннами американского металла и ездить по их останкам туда-сюда, до полного вторичного упокоения. Вдобавок, их было не слишком много, да и бойцами они были так себе. А кабан, похоже, серьезно вложился в броню. Его хаммер и до прихода системы был машиной довольно прочной. Теперь же он оказался практически непробиваемой. Для низкоуровневой нежити, конечно. Что с машиной могли сделать кислотные зомби, мы уже знали. Но скелеты не могли ничего. Их мечи скрежетали по броне, а по колесам они бить так и не додумались. Копья ломались, а стрелы отскакивали от стекол. Причем стреляли они почему-то все время по машине, а не по торчащему сверху магу, который хоть и был более трудной, но в то же время и более уязвимой мишенью. «Потому что тупые заскриптованные мобы», — сказал Федор, когда я поделился с ним этим наблюдением. Мы остановились на пригорке и осматривали место побоища на предмет выживших. Уцелевших. «Действует тупо по агролисту, атакуя того, кто наносит больше урона». «При чем тут агрономия?» — спросил я. «Агро — это не агрономия», — сказал он. «Это от агрессии. И я, кстати, давно подозревал, что водители внедорожников куда агрессивнее, чем огненные маги». «Так это вообще не моя тачка, чувак!» «Но за рулем-то был ты?» Он отправил в полет еще пару огненных шаров. «Похоже, здесь мы победили». «Главное, чтобы в то же самое время мы там не проиграли», — сказал я. «Прыгай в машину и поехали». У кладбища дела обстояли не так радужно. Нежити там было на порядок больше. И, как и было предсказано Федором, атаковала она волнами. Причем каждая следующая волна была сильнее предыдущей. До костяных лордов, конечно, дело еще не дошло, но скелеты уже были от 6 до 8 уровня, и нашим приходилось несладко, тем более, что патроны уже давно закончились у всех, кроме деда Егора, и биться приходилось в рукопашную. Ситуацию пока вытягивал кабан, который, во-первых, периодически бафал всех присутствующих своим лидерским навыком, а во-вторых, не иллюзорно махал боевым молотом. Периодически, перед тем, как обрушить его на очередного врага, он раскручивал молот над головой, косплея то ли тяжелый грузовой вертолет, то ли барона Пампу. Деревенские прокачались уровня до 12-го, а кабан даже обогнал меня, но их было слишком мало, а скелеты, похоже, и не думали кончаться. Мы с Федором устроили очередной заезд по костям, раскидав большую часть нападающих и обеспечив нашим парням передышку. К сожалению, дальше начиналась сама территория кладбища с кучей покосившихся оградок, разбитых гранитных плит и разрытых могил, и покатушки пришлось заканчивать. «Тачанка! Ёх-макарёк!» — восхитился щеголяющий 15-м уровнем дед Егор и выпалил в наползающую нежить из двух стволов. Федор остался в машине, продолжая пулять фаерболами через люк, а я взялся за клаву и присоединился к веселью. Скелеты все же были не по уровню и разлетались с первого же удара, поэтому в первые 5 минут боя нафармил я изрядно. А потом началась фигня. Нежить отхлынула и расступилась в стороны, а вместо следующей волны атакующих из тьмы прилетело копье. Оно запросто пробило лобовое стекло хаммера, пронзило переднее сиденье и вонзилось Федору в левую ногу. Федор взвыл и упал в салон. Нежить продолжала расступаться, образуя круг, и в центре этого круга из тьмы вышел 2-метровый скелет. Это был еще не костяной лорд, но уже что-то к нему близкое. «Скелет-чемпион», — гласила системная надпись над его головой, 25-й уровень. За его спиной висели еще 2 метательных копья, на поясе болтался длинный меч, а в левой руке он держал круглый и довольно ржавый щит. «Этот мой!» — торжественно заявил кабан, бросил на землю молот и полез в багажник за гранатометом. Чемпион, видимо, почувствовал, что честного боя не предвидится, и бросился на Стаса. Дед Егор, успевший перезарядить свое ружье, выпалил по нему из двух стволов, но не пробил, а только сумел замедлить. Этого оказалось явно недостаточно, потому что чемпион сумел сократить дистанцию, и стрелять в него из гранатомета было уже нельзя и граничило самоубийством, а молот валялся на земле. Это у кабана недостаток игрового опыта сказался. Нормальный игрок ни за что не стал бы бросать свое основное оружие на землю, а просто убрал бы его в инвентарь, чтобы в нужный момент вытащить вновь. Вот, например, как сейчас. Я налетел на чемпиона сбоку и попытался ответить ему с сокрушающего пинка. Но эта костлявая сволочь умудрилась закрыться щитом. Он, конечно, от удара отшатнулся на пару шагов, но у меня все равно возникло ощущение, что я пнул бетонную стену, и нога слегка онемела. Чемпион укоризненно покачал головой и потащил из ножен свой длинный меч. Я перехватил клаву поудобнее. Конечно, в реальной жизни бейсбольная бита против настоящего меча не катит, но где мы, а где та реальная жизнь? Он атаковал широким замахом на уровне груди. Я поднырнул под меч и попытался сбить его с ног подсечкой, но он успел сделать шаг назад. Для существа, которое только что откопало себя из-под земли, он был чертовски проворный. Он атаковал снова, на этот раз рубящим сверху. Я уклонился, ударил в ответ, стремясь достать битой в голову. Он снова отступил, но в последний момент я нажал на кнопку рукояти, и призрачный клинок снес ему пол черепа. Рана оказалась не фатальной. Мигнувшая над чемпионом полоска здоровья изрядно укоротилась и свалилась в красную зону, что не помешало мерзавцу атаковать колющим ударом. Но скорость все же у него была уже не та. Я легко ушел в сторону и наверняка закончил бы этот бой, если бы не споткнулся. Под ногу попал чей-то череп. Нога поехала, я не сумел удержать равновесие и плюхнулся на гору костей. Чемпион шагнул ко мне, занося меч для последнего удара. И тут дед Егор всадил ему дуплетом. Это мертвеца и доконало. Он отшатнулся, рухнул сначала на одно колено, а потом распался на составляющие. Из него даже ничего не дропнулось, что обидно вдвойне. Остальная нежить почему-то не спешила атаковать. Я поднялся на ноги, пнул зловредный череп, помешавший мне закончить поединок самому, и в этот момент увидел летящий мне прямо в грудь фаербол. Он был поменьше, чем фаербол Федора, но пульсировал каким-то зловещим красно-черным огнем, и было понятно, что ничего хорошего от него ждать не приходится. В руках у меня была клава, и тут, видимо, сработали какие-то инстинкты, потому что решение явно было не самое умное. И если бы у меня было время подумать, я бы наверняка попытался поступить как-нибудь по-другому. Но времени у меня не было. Поэтому я поступил, как поступил бы на моем месте классический беттер. Я взмахнул клавой и ударил по фаерболу. И отбил. Изменив траекторию полета, огненный шар улетел куда-то вглубь кладбища. Там взорвался. А мне сразу перепало столько опыта, что хватило на новый уровень. Вдобавок, я получил сообщение от системы. Внимание! Ваше оружие получило достаточно опыта для перехода на третий уровень. Разблокирована секретная способность отражения. С вероятностью 50% вы можете отразить направленные на вас заклинания. Третий. Надо же. А я и не заметил, когда клава второй взяла. Секретная способность радовала, а вот вероятность в 50% не очень. Потому что упади монетка другой стороной, и это заклинание меня бы испепелило или сделало еще что-нибудь не очень приятное. Тут скелеты окончательно поняли, что ловить им нечего, и принялись драпать. Оставалось их не так много, голов 100-150, но отпускать их просто так никто не собирался. Поднявший свой молот с земли Стас взревел раненым мамонтом и бросился вдогонку. Десяток селян с топорами побежали за ним, а я пошел проведать нашего мага. Федор был жив, но бледен и жалобно стонал. Я оказал ему первую помощь, перетянув ногу выше раны. Артерия вроде не задета, иначе крови было бы больше. С одной стороны, его было бы неплохо к домашнему хиллеру кабана отвезти. С другой же стороны, бросать самого кабана посреди драки мне не хотелось. По счастью, моральная дилемма разрешилась сама собой. Едва я закончил с перевязкой, как система сообщила нам об окончании инвента, и соратники стали возвращаться из тьмы. Стас плюхнулся за руль. Дед Егор устроился на пассажирском сиденье, а я остался сзади, чтобы оказывать Федору моральную поддержку. И мы отправились домой. Ворота послушно открылись от сигнала с пульта дистанционного управления. Стас бросил машину прямо посреди дорожки, и мы занесли Федора в дом. Женщины, разумеется, не спали. Оксана ахнула и бросилась к водруженному на диван Федору, А Зинаида Петровна вновь поджала губы и посмотрела на нас весьма неодобрительно. «Вижу, вы неплохо провели время», — сказала она. «А мальчик пострадал». Интересно, в какой момент Федор из незнакомого гопника превратился в мальчика? И не смущает ли ее тот факт, что мальчику уже глубоко за 40? Видимо, не смущает. «Как же вы его не уберегли?» — продолжала наезжать она. «Да там такой замес был, любому прилететь могло», — пытался оправдаться Стас. «Но тебе, однако ж, не прилетело. Я давно заметила, что тебе никогда не прилетает. Зато окружающие страдают постоянно». «В следующей атаке обязательно сгорю», — пообещал Стас и пошел умываться. Из рук, склонившейся над Федором Оксаны, вырывалось золотистое свечение, окутывающее всю фигуру сисадмина, отчего создавалось неправильное впечатление, будто он уже помер и отправляется в рай. Правда, для человека, покидающего юдоль страданий, он слишком кряхтел и подвывал. Покидающие, на мой взгляд, должны быть более умиротворенными, что ли. Минут через 15 он встал на ноги и топнул исцеленной конечностью по полу. «Смотри, паркет не поцарапай!» Выдала ему напутствие Зинаида Петровна и удалилась во свояси. Видимо, излечившись от ранения, Федор сразу перестал быть мальчиком и вернулся в наши ряды существ, достойных лишь презрения. «Что там было?» – спросила у меня Оксана. «Насколько все плохо?» «Мужа спроси». «Стас наврет», – сказала она. «Так я тоже навру», – сказал я. «Это точно. Чертова мужская солидарность». «Да нормально там все было», – сказал я. «Отмахались». «Это я знаю», – сказала она. «Мы сообщение минут за 15 до вашего приезда получили. Дескать, инвент закончился. Все могут спать спокойно». «Ну и вот», — сказал я. Вернулся отмытый и повеселевший Стас. «Я смотрю, маг-поджигатель оклемался уже», — сказал он. «А я там кофе сварил. Ксюх, настрогай нам бутербродов по-быстрому. Мы закинемся, да, и двинем». «Куда же вы собрались на ночь глядя?» «Так квест же, я говорил». «Квест? Это после такого-то?» Честно говоря, я тоже думал, что после сегодняшнего инвента мы уже никуда не поедем. Но Стас был другого мнения и не желал терять времени. Видимо, у него внутренний таймер тикал. Или он просто хотел побыстрее совсем развязаться и вернуться домой. Но это его квест, ему и решать. «Чем бой-то кончился?» – спросил Федор, когда мы пили кофе и ели бутерброды. Я рассказал. «Там, наверное, был лич», – сказал Федор. «И ты его отраженным заклинанием угробил. Местного босса-то». «Да какая разница, что там было», — сказал Стас. «Теперь там его уже нет, и это радует». «А вы туда не ходили?» — поинтересовался Федор. «С него наверняка могло упасть что-нибудь интересное». «Что мы, подростки, что ли, ночью по кладбищу ходить?» — сказал Стас. «Вернемся из Москвы, днем и посмотрим». «Но там может быть что-то полезное», — не сдавался Федор. «Усиление персонажа поможет для завершения квеста». «Мы, вообще-то, тебя сюда везли, чтобы ты крови не истек», — заметил Стас. «Я б за лишние 10 минут не истек бы». «В следующий раз, когда ты станешь истекать кровью, я буду иметь это в виду», — сказал Стас. «Вы как, нормально?» «Я нормально», — сказал я. «Я тоже», — сказал Федор, — «учитывая обстоятельства. Только спать хочу». «Сейчас, Ксюха, нас еще на бодрость бафнет», — пообещал Стас. Баф был слабенький и на Федора вообще не подействовал. Стоило нам выехать со двора, как сисадмин-поджигатель растянулся на заднем сиденье, наспех отмытым от его собственной крови, и заявил, что намерен вздремнуть, попросив не будить его до той поры, пока зомби не начнут нас жрать, и другого выхода не будет. Когда мы выехали на шоссе, он уже похрапывал. Может, последствия ранения так сказываются? «Знаешь, о чем я думаю?» — спросил Стас, глядя вперед и направляя машину в город, возможно, уже находящийся во власти упырей. «Нет? О розетках», — сказал он. «Довольно неожиданно», — признался я. «И что ты о них думаешь?» «Их всегда мало», — сказал он. «Я, перед тем, как начал дом строить, много всяких строительных форумов перечитал, и там говорили, что самая распространенная ошибка при ремонте — это когда в доме или квартире недостаточно розеток закладывают. И я тогда решил, что такой ошибки не совершу. И на кухне у меня 9 розеток, например. Это не считая скрытых, к которым всякая техника подключена. Как думаешь, этого достаточно?» «Наверное», — сказал я. «В моей комнате розеток было 3, и мне хватало. На крайний случай у меня был тройник». «А вот ни хрена», — сказал Стас. 9 розеток, из них 2 под столом, и пользоваться ими неудобно. Остается 7. Одна на подоконнике. В нее постоянно чайник включен. потому что его на столешницу нельзя. Дескать, от пара фасады испортится». Тут он явно кого-то цитировал, но я не мог понять кого, жену или тещу. «Остается 6. Все они над столешницей, и пользоваться ими вроде как удобно. Но в одну постоянно включен тостер, а поскольку они спаренные, то вторую этот тостер постоянно собой и закрывает, так что к ней фиг подлезешь. И сколько остается?» 4, сказал я. 4, согласился он. «А теперь давай посчитаем. У меня ноутбук, у Ксюхи iPhone, у меня Android, телефон и планшет. И что, сука, характерно, в планшете USB-микро, а в телефоне тип S. То есть зарядки у всех разные и невзаимозаменяемые, от слова совсем. А тут еще теща с древней Нокией, которая, видимо, дорога ей как память. Я как эту паутину из проводов вижу, мне сразу дурно становится». «А отчего вы их на кухне все заряжаете?» – спросил я. «Полно же комнат еще». «Исторически так сложилось», – сказал Стас. «Или вот ванная. Ксюха сказала, там много не надо. Ей только одну розетку под фен. Я ее послушал. И что в итоге? Случился научно-технический прогресс, и все стало электрическое. Моя бритва, ее 2 эпилятора, зубные щетки. Фен-то включить и некуда». «Беда», – посочувствовал я. «И ты понимаешь, эти розетки все время отравляли мое существование», – сказал он. «Я как на дачу приеду, как увижу это все, так начинаю себя корить, что опять все неправильно сделал, и надо было не так. Хоть дом к чертовой матери ломай и заново перестраивай». «Бывает», – сказал я. «А сейчас я сижу и думаю, а что мне эти розетки?» – сказал он. «А ты о чем думаешь, Чапай?» «О танках», — сказал я. «Да может, там уже никаких танков не осталось». «Да я не в этом разрезе», — сказал я. «Вот смотри, тебе система предложила машину маунтом сделать, и мне тоже. А что, если она и мехводом подкинула идею их танки в этот разряд перевести? Представляешь себе, каких дел с таким зверем натворить можно? Он же докачается до мамонт-танка из Red Alert, или вовсе до Optimus Prime какого-нибудь, и станет нагибать в промышленных масштабах». «Так это не их танки», — сказал Стас. «Это государственные танки». «Думаешь, это вот именно так работает?» «Ну, смотри, Ксюха давно за рулем, но машина ее на меня оформлена», — сказал Стас. «И в итоге она просто машина и не качается ни разу». «Резонно», — сказал я. «Потом, с прокачкой тоже не все так просто», — сказал он. «Вот твое ведро, какого сейчас уровня?» 4-го, сказал я, и никакая она не ведро. «А этот сарай», он постучал по рулю, «только 2-го, хотя трупаков мы им подавили уже немерено. Так мыслю, что чем больше и тяжелее машина, тем дольше ее качать. А теперь прикинь, сколько весит танк?» «Тон 50 в среднем». «Ну и вот», сказал он, «упыри в городе быстрее кончатся, чем ты ему 2-й уровень поднимешь». «Ах, если бы», сказал я. «Да, ты прав», — согласился Стас. «Всех все равно не передавить. Но идея заманчивая».